Покорёженное железо, уже поржавевшее, валялось рядом со шпалами. Где-то невдалеке отсюда воевал и Анатолий Федорович, чье имя носит теперь Ринтин. Будет ли он достоин его? Вот проехали одинокую печку, торчащую посреди черной земли. Но рядом была уже выстроена хибара, из тонкой железной трубы поднимался к небу веселый кудрявый дымок. Поезд догонял время, но время шло быстрее поезда, и когда проехали Колпино, солнце село за синеющий вдали лес, а впереди уже угадывался город. Огромная туча висела над ним, закрывая весь горизонт, как пар над полыньей в морозный день. Ринтин прильнул к окну. Кайон тем временем завел разговор с пожилой женщиной и расспрашивал ее о том, как можно доехать от вокзала до улицы Красной Конницы. До Ринтина долетели обрывки разговора. На трамвае, Кирочная, Суворовский проспект. Ринтин ждал, когда покажется город, и думал о том, что за время путешествия Кайон уже освоился жизнью на большой земле. Жалел, что костюмы имели несвежий вид. Надо было их беречь до приезда в Ленинград. Быстро темнело. По оконному стеклу побежали дрожащие струйки дождевых капель. Поезд уже замедлял ход. И снова навстречу поезду тянулась путаница рельсов. Вырастали дома, среди которых было немало разрушенных зданий. Но того, что ожидал Ринтин, не было. Ни Невы, ни шпиля Петропавловской крепости. Проскочили по мосту узкую речку, застоявшейся водой, и вот уже несется навстречу знакомый по многим вокзалам перрон. «Приехали!» — просто по-будничному сказала собеседница Кайона. Ринтин некоторое время сидел неподвижно. Вот и все. Мечта, которая отроду 10 лет сбылась. Он в Ленинграде. Но почему нет радости? Ощущалась лишь усталость и беспокойная грусть. Сегодня он в Ленинграде. Завтра тоже будет. И послезавтра. И много лет. Можно не торопиться. Ринтин и Кайон последними вышли из вагона. Они прошли под гулкими сводами, на которых огненными буквами было написано «Ленинград», и вышли на улицу. Теперь им надо было разыскать автобус, на котором им нужно было ехать к Василию Львовичу. Из нескольких улиц вливались на площадь потоки машин. Почти у всех горели фары, и они казались юркими живыми существами, подкарауливающими зазевавшегося пешехода. В воздухе тысячами капель висел дождь, и от этого все кругом казалось пронизанным необыкновенным воздушным светом. Мимо друзей катились сотни машин. Основной их поток двигался по прямой, как стрела, улицы. Мокрый асфальт блестел, и в нем тоже горели огни. «Видишь, Кайон, это настоящий Ленинград!» Ринтен тряхнул своего друга. «Проснулся!» — проворчал Кайон. «А вот Невский проспект. Если ехать все время по этой улице, можно попасть на Неву, на которой стоит университет. Скорее туда, Кайон!» «Что ты, Ринтен, куда ехать? Теперь ночь, да и дождь идет. Давай лучше поедем к Василию Львовичу, а завтра на реку». Кайон говорил мягко и вкрадчиво, как с малым упрямым ребенком. «Нет», — отрезал Ринтен, — «я очень долго ждал. Если хочешь, я поеду один». Они разыскали милиционера и спросили, как проехать к университету. Сели на 4-й номер трамвая, окна которого были загорожены широкими спинами. Кондуктор громко объявлял о остановке. Литейный, Садовая, Казанский собор, главный штаб, Академия наук, университет.